обеспечьте дистанцию между Кадро, Ренаром и толпой, пока дело не кончилось потасовкой. Анни стала пробираться сквозь поток людей, держа руку на дубинке и не сводя глаз с Маркуса Ренара. Он стоял рядом со своим адвокатом, и ему было явно не по себе от всеобщего внимания. Ничем не примечательный мужчина, спокойный, скромный, он работал архитектором в фирме Боуэн и Брикс. Не красавец, но и не урод. Начинающие редеть каштановые волосы были аккуратно причесаны, а карие глаза казались чересчур крупными на худощавом лице. Маркус Ренар сутулился, съежился и выглядел бледной тенью своего защитника, который охотно отвечал на вопросы журналистов. «Некоторые назовут решение судьи Монахана пародией на правосудие», — громко произнес Кадро. «Но единственным, кто издевался над правосудием в этом зале, были представители шерифа. Их так называемое расследование стало настоящей травлей моего клиента. Два первых обыска в доме мистера Ренара не дали ничего, что могло бы связать его с убийством Памелы Бишон». «Вы хотите сказать, что шериф и его помощники подтасовали улики?» — поинтересовался один из репортеров. «Мистер Ренар стал жертвой опрометчивых действий детектива Ника Фуркейда. Вам всем известна его репутация. Это настоящий фанатик. Детектив Фуркейд, как утверждают, нашел пресловутое кольцо в доме у моего подзащитного. Выводы делайте сами». Прокладывая себе дорогу в группе журналистов, Анни увидела Фуркейда. Он стоял на несколько ступеней ниже адвоката, и камеры телеоператоров тут же поймали его в кадр. Лицо Ника Фуркейда превратилось в каменную маску. Глаза прятались за зеркальными стеклами солнечных очков. Губы плотно сжимали сигарету. Об этом человеке ходили легенды. В управлении поговаривали, что он не совсем в своем уме. Ник Фуркейд ничего не ответил на оскорбительные намеки Кадроу. И все-таки появилось ощущение, что воздух между ними наэлектризовался. Все напряженно ожидали развития событий. Фуркейд вынул сигарету, бросил ее и с силой выпустил дым из ноздрей. В следующую секунду он уже устремился к Ренару вверх по лестнице. Толстый сержант рванулся за ним, ухватил детектива за край рубашки, но ткань выскользнула у него из пальцев. «Ты убил ее! Ты убил мою девочку!» Хантер Дэвидсон, отец Памелы Бишон, размахивая одной рукой, бежал вниз по ступеням к Маркусу Ренару. В другой руке он держал револьвер 45-го калибра. Мощным плечом Фуркейд оттолкнул Ренара в сторону, схватил Дэвидсона за запястье и вывернул ему руку. Прозвучал выстрел. Пуля ушла в небо, кто-то испуганно закричал. Анни налетела на Дэвидсона справа, слева его пытался скрутить Фуркейд. Колени Дэвидсона подогнулись, и все трое тяжело покатились вниз по каменной лестнице. У Анни Брусар перехватило дыхание, когда она ударилась о бетонные ступени. А сверху на нее навалились всей тяжестью два здоровых мужика. «Он убил ее!» — зарыдал Дэвидсон. Его сильное тело обмякло. «Этот ублюдок разделал ее, как мясную тушу!» Анни с трудом выбралась из-под него. Ей было очень больно, но она подумала о том, что никакая физическая боль не может сравниться с тем, что пришлось пережить этому человеку. Анни осторожно ощупала пульсирующую шишку на затылке, потом взглянула на руку и увидела кровь. «Возьми это», — негромко приказал Фуркейд, протягивая ей оружие Дэвидсона. Нахмурившись, он нагнулся над Дэвидсоном и положил ему руку на плечо. «Сожалею. Будь моя воля, я бы не стал вам мешать», — проворчал Фуркейт. Аня поднялась и поправила бронежилет, надетый под форменную рубашку. Хантер Дэвидсон был хорошим человеком, честным и трудолюбивым. Убийство дочери потрясло его, а безнаказанность убийцы подвела обычно спокойного человека к этой опасной черте. И вот сегодня вечером Хантер Дэвидсон окажется в тюрьме, а Маркус Ренар проведет ночь в собственной постели. «Бруссар!» — раздраженно окликнул ее сержант Хукер. Над Анни нависла его некрасивая поросячья физиономия. «Давай мне пистолет! И нечего тут стоять и пялиться! Иди к машине и открой эти чертовы дверцы!» «Слушаюсь, сэр!»